Глава 14. Вазок немилосердно трясло, ибо Гордон распорядился гнать, не жалея лошадей. А нынешний простенький экипаж даже рядом нельзя было поставить в один ряд с его иными роскошными каретами, снабженными новомодными рессорами и поворотным устройством для колес. Да и ободы были у Вазка никакие, сношенные. Эту развалюху Гордон держал в каретном сарае на случай, если возникнет нужда посетить какого-нибудь человечка тайно, не обращая на себя внимания. Нужные люди довольно часто селились в трущобах. И заявиться туда в полном лордовском блеске и при регалиях означало не только выдать себя с головой, но и довольно-таки крупно этой головой рисковать, ибо по грязным и чрезвычайно узким улочкам нищих кварталов и местных обжорных рядов слонялись не только безобидные поберушки. Впрочем, тут даже подаяние просили нагло, иногда высовывая из рукава кончик ножа, и не простого кухонного, а обоюдоострого, заточенного для рукопашной. В Вазке скромном, наглухо закрытом, два седока разместились бы с трудом, то и дело задевая друг друга коленями, но одному грузному Бриту места хватало. Он и не собирался брать попутчиков. Достаточно кучера, от которого еще предстояло избавиться в конце пути, чтобы не тащить за собой. Впрочем, был и иной вариант. Дюжий молодец, туповатый, но верный, натасканный Вальтером на беспрекословное подчинение господину, мог пригодиться. Кто знает, сколько сторожей выставил османец вокруг усадьбы своей дочери. Эх, не успел перекупить дом, не успел. А ведь как хитро спланировал, как просчитал, как науськал брата на брата. Если бы не вмешалась досадная случайность, вдову-отравительницу по-тихому казнили бы и забыли. Сразу после суда, еще не дожидаясь исполнения приговора, младший Рассильони вступил бы в права на наследство и отписал бы, как ранее было сговорено, загородный дом в полную и безраздельную собственность Джорджа Вильяма Гордона. И тогда старый Брит Скеллис стал бы единственным в Галлии владельцем уникального старого портала. Одного из звеньев портальной цепи, связывающей самые отдаленные уголки мира. Мира. Легенды гласили, что если разобраться с настройкой перемещений, то можно по цепочке от одного портала к другому перебраться на обратную сторону земной сферы. К антиподам. И к золотым россыпям Эльдорадо, и в далекую знойную страну, где в желтой грязи под ногами валяются алмазы и сапфиры. И вообще уже на мифический континент, где в громадных раковинах дикари выкладывают на солнце жемчуг, потускневший за сезон дождей. Не хочешь связываться с каннибалами? Найди проход к далекой чаяне. С шелками и фарфором, к Индии с ее пряностями и золотом. Обычным путем туда добираться не менее полугода, да помимо времени, сколько уйдет на въездные и выездные пошлины, на дорожные расходы, на охрану. Но сейчас богатства мало интересовали Бритта. Ему было все равно, куда шагнуть из портала, лишь бы подальше и лишь бы не в родную Британию. Ибо, кажется, посол старого короля Вильяма крупно влип. Где-то он ошибся, где-то. О, все святые вместе взятые, и сколько их там еще! Не могли удержать на месте одну вертлявую шлюшку, и все пропало. От какой малости иной раз зависит жизнь? Но как она ускользнула, как? Наверняка был при ней какой-то амулет, нераспознанный Лиром. Чума на его недоученную голову, почему ему в последнее время попадаются на пути одни бараны? За окном Вазка смеркалась, но ничего, луна полная, лошади свежие, полночи проскачут. Час-другой отдохнут на знакомом постоялом дворе и в путь. Погони он не боялся. Верный Вальтер навесил чары иллюзии на себя и еще на двоих своих подчиненных. И теперь, ежели герцог все таки найдет веский повод для его ареста, слуги, видевшие отъезд лже-Гордонов, в голос подтвердят, что в одно и то же время от посольства отъехало три кареты, и каждая с послом. Конечно, олухи капитана Моделья не догадаются об иллюзии, но вынуждены будут послать погони во всех трех направлениях. Вот пусть и побегают. В ночи особо не разъездишься. Ложные следы специально пущены по темным лесным дорогам. А он к утру доберется до старого портала. Придется импровизировать на ходу. Назваться, например, сбившимся с пути, плутавшим всю ночь, попроситься на отдых да узнать дорогу. Тут народ простой, легче легкого обвести вокруг пальца. Может, и не придется применять сил. А если эта колымага не прекратит трястись? К утру он позеленеет, как от морской болезни, что позволит ему надавить на жалость. Насколько он знал, в этом месте в доме Фатины Марсельоне проживала одна прислуга. Она не посмеет отказать в гостеприимстве такому важному и заморенному дорожной тряской господину. Гордон прикрыл глаза, издав сдавленное рычание. Диана, та еще паршивка, тоже подвела. С такой красотой, такой чувственностью, непревзойденным умением вести любовные игры и не удержать короля. Дура. Впрочем, и он сглупил Гордон. Надо было сразу обговорить вопрос о возможном деторождении. Тогда не сложилась бы такая взрывоопасная ситуация. Едва узнав от шпионов о тайной королевской семье в Эстре, он сразу понял. Из потасканной Фифи больше ничего не выжмешь. На ее место надо готовить другую, что без всяких отговорок зачнет королю наследника с первого же лобзания, не иначе. Но вот дорогу будущему дофину, управление которым и взял бы на себя посол, надо было расчищать уже сейчас. Потому-то он и выведал все о привычках жильцов дома Дюмонов и даже успел заполучить копию ключа от входной двери. И дал задание Вальтеру охмурить служанку-простушку. И с ее помощью подсыпать в домашние очаги благовония, пропитанные надежным ядом. Все должно было пройти без сучка, без задоринки. На следующий день в дом пришли бы зеленщик и булочник. За расчетом за неделю. И содрогнулись бы при виде страшного зрелища, мертвых тел повсюду. И, как подсказку к причине трагедии, обнаружили бы еще одну покойницу, пришлую, никому неизвестную. А при ней корзину отравленных яблок, сам флакон с ядом, портальный амулет. Картина ясная, как день. Ревность. Обдуманное убийство семей соперницы и дальнейший побег в некрополис. Вот только по какой-то случайности или по неопытности убийца сама нанюхалась яда, за что и поплатилась. Детали бы и прочие мелочи верный Вальтер доделал на месте, пробравшись на слушание в суде. И никто бы, и никогда, и ничего. Но случилось непредвиденное. Да, Гордону доложили, что король остановился в Гаярде. И, судя по всему, надолго. Поэтому он со спокойной совестью отправил Диану на заклание, будучи уверен, что дело обойдется без осложнений. Но как, черт его дери, Генрих умудрился оказаться одновременно и у герцога, и в доме Дюмонов. Как? До самого полудня посол пребывал в благополучном неведении и, думая, что все идет по его плану, сохранял спокойствие. Но потом пред его очи явился один из шпионов, который, как новый помощник зеленщика, собрался проникнуть в дом за компанию с хозяином, но пройти-то он как раз и не смог. И, вернувшись, принес совсем не те вести, которых от него ожидали. Бывший дом Дюмонов оцеплен наблюдателями со всех сторон, только вот очень грамотно, незаметно для обычных прохожих. Разглядеть эту цепь сможет лишь тот, кто сам знает толк в подобных делах. Не так давно оттуда вынесли нескольких покойников, сразу уложив на похоронные дроги. Развезли отпевать и хоронить. В толпе шептались тех усопших, что попроще, на городское кладбище отправят. А вот какую-то нищенку, то отчего-то в монастырь Святой Женевьевы, где только одиноких богачек хоронят. И еще говорили, бритский пот, мол, начинается. Аптекари судачат, дескать, лекарств у них за одну ночь купили, как раз от такой вот напасти применяются. Еще болтали, что прислуга-то вся померла, а господа пока живы, но при смерти, вот-вот отойдут. Жалко, мальчики-то какие красивые, как ангелочки все в папашу. Папаша-то? Байот тоже помирает, да кто ж его знает? Кто сказал первым? А, вот кто. Кто видел, что сам архиепископ приехал отпевать? А он вряд ли сопливых пацаненков соборовать перед смертью будет. Нет, наверняка к хозяину дома пожаловал, тот, видать, та еще фигура. Впервые за много лет безупречной службы Джорджу Вильяму Гордону стало дурно. Отчетливо встал перед глазами призрак карающего ангела с мечом и погрозил пальцем. Думала, ты всего можно спрятаться. Шалишь? На небесах все увидят. Он еще пытался уверить себя, что слухи не более чем слухи, но интуиция твердила бежать. Незачем выяснять, как и зачем оказался в доме Генрих. Главное, что сейчас он при смерти. Выживет или нет, а следствие по делу о покушении на его величество наверняка уже начато. Он бы еще потрепыхался, послал бы людей, чтобы просеять слухи, отобрать наиболее вероятное. Но получил еще один удар, от которого не мог оправиться. Особый курьер передал ему секретный пакет с коротким известием. Король Вильям умер, да здравствует королева. У посла больше не было высочайшего покровителя. Того, кто терпеливо сносил его самые дерзкие на грани цинизма и наглости выходки и выгораживал как мог. Откупал, шел на временные уступки. Лишь бы Гордон продолжал такую нужную бритскому трону работу. Рвал Галлию изнутри распрями, сеянием смут, опорочиванием лучших семейств и родов, разрушением святых идеалов. Теперь, случись что, никто и пальцем не пошевельнет, чтобы выручить. Хотя бы потому, что в свое время он крупно насолил принцессе Марии, пытаясь и так, и сяк сосватать ее за короля испанского. А та всей душой втюрилась в портрет Жильберта Дестре и ни о ком другом думать не хотела. В брачные переговоры вмешался старик Уильям, заявив дочери, что проще надавить на короля Генриха, а тот уже нажмет на герцога, и если брак окажется выгоден для Франкии, разведет с супругой, тем самым подготовив к новой женитьбе. Венценосный отец подсуетился. Мария с нетерпением ждала результатов переговоров и была довольна, но обид не забывала даже на радостях. Даже если бы Гордон вернулся в Лондон цел и невредим, дальше Таура не ушел бы. Ничего удивительного, что сейчас он дрогнул, и, запершись в кабинете, отгородившись от всего света, битый час рвал и метал, предаваясь отчаянию. А потом, когда приступ страха миновал, потерял еще час на продумывание отступления, о котором, к своему глубокому сожалению, раньше и не мыслил. Вот она, гордыня. Почувствовал себя неуязвимым, старый дурак, расслабился. Нужно было сразу, лишь обнаружился побег вертихвостки, отозвать Диану и магов, дать страстям утихнуть, самим залечь на дно, и тогда уже... Поздно. Слишком поздно. Оставалось лишь тупо глядеть в мельтешение темных силуэтов домов, деревьев по обочинам дороги. Следить за луной, медленно всплывающей на горизонте, и ждать конца пути. Осень выдержала под утро, когда до цели оставалось не более получаса езды. Проехать небольшой лесок, а там уже, по словам заспанного хозяина постоялого двора, будут виноградники Рассильони и до самого поместья рукой подать. Одуревший от бессонной ночи Брит уже натягивал на себя постную мину просителя, заблудившегося доброго толстого дядюшки, которого невозможно не приютить, но додумать прочувственную речь не успел. Негромкое «крак» раздалось, казалось, прямо под его обширным седалищем. И тотчас пол экипажа просел. «Гэддан!» — смачно выплюнул Брит и кое-как выбрался из завалившегося на бок воска. Осоловевший от усталости кучер лишь таращился на поломку и разводил руками. Дело было ясное. Колесо наехало на бугор, вазок встряхнуло. А так как седок не отличался худосочностью, ось не выдержала. А сам Бруно не виноват и ничего поделать не сможет. Он кучер, а не плотник и не кузнец. Оставалось только ждать подмоги откуда-нибудь поблизости. Посол даже крякнул от досады, но... Привыкший во всем искать выгоду, он и тут сообразил, как извлечь пользу из задержки. Да ведь это прекрасный повод ввалиться в нужный ему дом и не постесняться всех поставить на ноги, да еще и принять себя с комфортом. Помощь путешествующему богатому господину, что может быть естественнее, он даже подобрел. «Ступай», — приказал беззлобно возница, уже готовившему принять на свою голову все кары небесные и посольские. «Ступай и приведи сюда тех добрых людей, что живут неподалеку в усадьбе. Скажи, что господин щедро расплатится и лично приедет выразить свою благодарность. Ступай, ступай, Бгуна, да не задерживайся». А чтобы тебе быстрее обернуться, выпряги одну лошадь и езжай на ней. Хозяин еще никогда не был так щедр, удивленно пробормотал Оловянноглазый. Бруно примчится с помощью как ветер. А как же вы один, хозяин? Хоть оно и жилье неподалеку, а все ж лес, вдруг волк, медведь. Отсижусь, как Гетти, махнул рукой Брит. Давай, дубина, потогопись. Церемониться со слугами он считал излишней роскошью. Первых четверть часа после отъезда Бруно он и впрямь скоротал в воске, надеясь подремать в ожидании помощи. Потом вдруг его взяла досада, отчего он сам не поехал. Конечно, не дело знатному лорду, принимаемому при дворах двух королевств, просить за себя кланяться. Но нынешнее положение дел таково, что от поклона у него спина не переломилась бы. А теперь вот приходится ждать. Сердито пнул носком башмака дверцу, и та распахнулась. Пройтись, что ли? Заодно по естественной надобности отлучиться. Свежее утро неожиданно поразило его прозрачным воздухом, пением птиц и долгими шуршащими перекатами ветра в кронах. В условиях такой идиллии облегчиться у колес кареты показалось неэстетичным. И Гордон, расстегивая на ходу штаны, сошел с накатанной дороги в лес. Шагов на 10, не больше. Повинуясь инстинкту, который заставляет любого разумного и уважающего себя человека делать некоторые делишки в уединении. Мало ли кому вздумается проехать мимо и застать его со спущенными панталонами. Фи, конфуз. Хоть время и раннее, но все может быть. Если ему вздумалось ехать об эту пору, могли еще найтись охотники до утренних прогулок. У Джорджа Вильяма не было раньше привычки ходить по лесам. Неудивительно, что вылазка давалась ему нелегко. Ветви деревьев то и дело норовили сорвать шляпу и парик. Через тонкие чулки больно кололся хворост. А ноги, вернее сказать, туфли на каблуках, так и выворачивало в разные стороны. Стоило лишь наступить на скрытый под прошлогодней листвой сучок. Пыхтя и негодуя на собственную неуклюжесть, посол кое-как управился со своими делами и повернул назад. И ведь что интересно, внимательно смотрел под ноги, когда вдруг наступил на очередной сук, и земля разверзлась у него под ногами. Яма-то сама по себе была невысока, и упал он в нее плашмя на брюхо, смягчившее удар. Впрочем, он сперва не испугался, а лишь растерялся, как это часто бывает при досадной случайности. А вот раздавшееся со всех сторон шипение заставило его похолодеть от ужаса. Что-то длинное, живое, скользкое затрепыхалось у него под животом, под горлом, под ладонями, которые он инстинктивно выставил при падении и теперь упирался ими, не совсем в землю. Прямо под ним шевелился, шипел и мелькал раздвоенными языками ковер из спутанных, переливающихся чешуей. Нет, не толстых веревок. Змей. Гад. В ужасе выдохнул посол и замер, боясь пошевелиться. Через несколько мгновений пришло осознание, что его до сих пор не покусали. Еще через секунду. Да ведь нынче осень, прохлада. Они снулые с ночи, эти гадюки. И потому такие вялые, что не соображают, кусать им или нет. Затаил дыхание. Сперва поискал глазами свободные от присмыкающихся местечко. Уперся ладонями, потом кое-как коленями. И встал. Встал! Яма и впрямь была неглубокой ему по грудь. Кто уж тут вырыл такую ловушку, бог весть. Но только изобретательный охотник не поленился обвешать стены пучками какой-то волокнистой травы с острыми, как бритва, краями листьев. Очевидно, именно это растение и отпугивало змей, не давая им выползти. Какому-то смекалистому парню предстояло вскоре урвать приличный куш, сдав твари аптекарям или медикусам, а то и алхимикам для зловещих эликсиров. Опершись локтями о край и балансируя на одной ноге, носком башмака другой Гордон продолбил, прошкрябал в земле на уровне колена углубление. Использовав его как упор для ноги, приподнялся, помогая себе локтями. Залег на прелую листву сперва грудью, потом животом, не замечая, как колючая трава режет в лоскуты атласные панталоны. Затем от нахлынувшей слабости так и замер. С ногами, все еще нависающими над шипящей дырой в земле, над скользкой отвратительной смертью. Собравшись силами, отполз в изнеможении, перекатился на спину и засмеялся лающим смехом, вперемешку со всхлипами. Ушел, ушел, и чего испугался баран? Не он ли уже 8 лет, соорудив, наконец, настоящий антидот, описанный Галеном, и еще один рекомендуемый Абу Ибн Синой, Авиценной, принимал их неукоснительно, в крохотных дозах, но ежедневно тем самым делая тело невосприимчивым к любым ядам, особенно к змеиным, ибо в составе 50 с лишним компонентов митридатиуса и терияки входил порошок из сушеных змей и их ядовитых зубов. Вот только маленький змеёныш, родившийся немного не таким, как все, этого не знал. Ему было плевать, сколько эликсиров сожрала эта туша, раздавившая собой только что нескольких его братьев. Змеёныш был зол, хитер и очень ловок. Он успел вцепиться в копыта задней лапы этого странного зверя и держался изо всех сил, чтобы его не стряхнули. Надо было улучшить момент, когда чудовище затихнет. и уже без риска быть сброшенным или раздавленным найти уязвимое место. Змеёныш был не такой, как все. Он умудрился родиться белым и двухголовым, с ядом во 100 раз сильнее, чем у родителей, с мозгами в 200 раз умнее. Выждал, пока существо перестанет издавать странные звуки, переполз с башмака на голень и почувствовал вкусный запах крови. Когда кольнуло под коленом, Гордону показалось, что он в очередной раз напоролся на сухую ветку. Он машинально приподнялся и махнул рукой, пытаясь отбросить былинку или хворостину. Но неожиданно вокруг запястья обвелась узкая серебристо-белая лента и впилась прямо в голубую нитку пульса обеими крошечными головками. Заревев от гнева и страха, Брит попытался стряхнуть уродца, но рука онемела и повисла плетью. И одновременно словно пропала нога, будто ее ниже колена отняли. Нет, она была на месте, но перестала ощущаться. Посол все еще пытался дергаться, стряхнуть зло здоровой рукой, но маленький мститель прокусил ему палец и ладонь, до чего смог, до того дотянулся. После этого, дождавшись, когда задыхающийся в первых признаках паралича человек без сил повалится на землю, добрался, наконец, до самого вкусного, до иремной вены. Антидоты не могут быть универсальны. Рано или поздно родится змея с абсолютно новым, неизвестным миру ядом. И горе тому, кто встанет на пути у белого, да еще и двухголового, потому что укус двумя головами — это две порции парализующего яда. А несколько укусов — верная смерть. Он еще был жив, еще пробовал молиться, то ли Богу, то ли Люциферу. Синел, пытаясь втянуть воздух парализованными легкими. Если бы мог, корчился бы от боли, орал бы. Но из онемевшего горла не пробивалось ни звука, лишь невнятное сипение. И вот тогда перед его остановившимся взглядом, загораживая вознесенные к небу макушки деревьев, возникло лицо женщины, измученное, перекошенное болью, со слипшимися от пота сосульками волос, когда-то дивно золотых. Она смотрела на него и, забывая о собственных перенесенных страданиях, хохотала. «Анна!» — крикнул он мысленно. «Хоть ты не оставь меня, помоги!» «А ты почему меня оставил?» — закричала она зло. И захохотала вновь. «Чтобы ты...» — злобно сверкнула глазами. «Гордон, скотина! Бритское отребье! Чтоб ты сдох, мерзавец! Я тебя достала, достала!» Предсмертное проклятие Анны де Бирс, чей прах давно развеяли по ветру на тюремном кладбище Эстри, сбылось, наконец. С шумом вломились на поляну всадники. Один, подняв перед телом британца коня на дыбы, присвистнул от изумления. «Да он помер! За кем гнались, я вас спрашиваю?» Вот досада. Невысокого роста сухопарый мужчина, явно не из рейтеров, соскользнул с лошади и бросился к телу. «Нет, еще жив», — пробормотал. «Как удачно! Лурье, он еще немного протянет, обеспечьте мне хотя бы час тишины. Что хотите, делайте, но только чтобы меня с ним никто за это время не трогал». «Слушаюсь, мэтр». Лейтенант Лурье цыкнул на своих ребят, и те почтительно отступили. «Тсс», — прошептал менталист змеёнышу. «Иди сюда, малыш, не бойся. Я не наврежу, только перенесу. А то затопчут ненароком». Снял белоголового героя с отекшей жирной шеи полутрупа, растерявшего в предсмертном параличе всю прижизненную напыщенность и важность, и пристроил под куст. Стащил через голову медальон с крупным сапфиритом, положил Бриту на лоб, уже покрывающийся предсмертной испариной, а сам, сжав виски, уставился в неподвижные глаза. «Помоги», — молили они, — «я все отдам, я все скажу». «Помощи не будет, Брит. Пока ты жив, я выжму из тебя все. Я был в Анже, после того, как ты продал его оркам. Я видел твои деяния. Отвечай за то, что сотворил». Менталист поморщился от ответного мысленного воя и потянулся было к прокушенной вене. Пережать, усыпить милосердно. Отдернул руку. Милосердие не для такого подонка. «Эй, лейтенант!» Шепотом окликнулся товарища один из рейтеров. И много он так считает. «Камень его видел?» — ответил Лурье вопросом на вопрос. Иоганн Себастьянус — лучший менталист. Ежели работает с сапфиритом, сумеет не то что 5 последних минут прочесть, а целые сутки снять, а то и больше. Это, брат, мастер. «Убью», — не оборачиваясь, сказал менталист. «Молчать». Лурье, цыкнув, увел подчиненных с поляны и расположил цепью. Что ж, велено было доставить посла живого или мертвого. Лучше, конечно, живого, но раз уж вмешалось провидение, с ним не поспоришь. Сойдет и так. Две женских души, обнявшись, стояли на краю поляны, невидимые никому, кроме змеёныша и менталиста. У одной, золотоволосой, вместо живота была выжженная дыра. Другая, молодая придворная красавица, держалась за распухшую кисть и до сих пор морщилась. Рядом с ними постепенно выстраивалась небольшая толпа. Повар в смешном колпаке и с ним кухарка. Поварята, конюх, двое слуг, прачка с руками в мыльной пене. Священник с молитвенником. Несколько супружеских пар. В халатах и ночных сорочках, ночных туфлях и колпаках. Словно смерть застала их в постели. Богато одетые дворяне. Мать с дочерями. Тоже, очевидно, готовящиеся ко сну. Переплетающие косы, не успевшие уложить под чепцы, которые так и остались в руках. Изможденная королева, задыхающаяся от запаха белых роз. Пожилые экономы. Наивная и глупенькая Мари. И за ними неясные тени мученика Фанжи, замершие на кольях, распятые на дверях, замученные орками. Статный молодой господин, красивый как античный бог, подошел ближе и присел на корточки перед менталистом. «Ты меня видишь», — сказал утвердительно. «Прошу, друг, запомни меня. Я Алекс. Александр Смолетт Фицкларенс, муж Доротеи Смолетт». Погладил змеёныша по головам. «Спасибо, друг, от всех нас». Поднял глаза. «И передай моей Доре. Ей больше никого не нужно искать. Теперь я спокоен. Она пусть будет счастлива». Он ушел вместе с большинством на восток, к рождающемуся солнцу. А кое-кому пришлось сойти совсем в иную ее доль, к огненным гиенам и скрежету зубовным, куда вот-вот должна была провалиться и черная душа Гордона. Ибо высшее правосудие, наконец, свершилось. Конец второй книги. Читала Наталья Фролова.